Камио давным-давно позабыл, как выглядела первая собака, с которой ему довелось встретиться, но запах ее он узнал бы моментально. Глаза могут подвести, но чутье никогда. Сейчас Сейбер наверняка носится по лисьим тропам, вдоль поперек пересекающим город, вынюхивает запахи тех двух лис, что опозорили его в глазах хозяина. Он может поступить и по-другому. Поймать любого городского зверя и терзать его до тех пор, пока не выведает, где жилище Оха и Камио. Да, Оха в опасности и страшной опасности. Камио, очертя голову, бросился к дому. На протяжении всего пути его сопровождали лисьи крики, полные ужаса. Все городские собаки тоже переполошились. Некоторые из них яростно вопили: «Прикончи побольше лис, Сейб, задай им!» Но большинству собак ночная паника пришлась не слишком по душе. А может, они не особенно родили о чести собачьего племени. Так или иначе, многие собаки кричали: «Хватит валять дурака, Сейбр, возвращайся домой!» Тут и там в окнах зажигался свет, и люди начинали раздраженно лаять, утихомиривая своих псов. Потом они принимались перелаиваться друг с другом. Внезапно душераздирающий визг перекрыл какофонию звуков. Весь город замер, словно в оцепенении. Вслед за визгом послышался хруст костей, переламываемых мощными челюстями, и торжествующий крик. «Одна рыжая каналья готова!» В домах поднялась новая волна шума. Камио прибавил шагу. Вскоре центр города, сотрясаемый криками, визгом и лаем, остался позади. Лис думал лишь о том, как найти кратчайший путь к дому. Он решил избегать привычных троп. Следуя инстинкту, Камио вскакивал на крыши гаражей и сараев, пересекал дворы и сады. Конечно, там ему могли встретиться другие собаки, но этого немало не заботило. Он знал, городским псам за ним не угнаться. Наконец, лис оказался на свалке и юркнул в узкий коридор между грудами железного лома. К своему великому облегчению он обнаружил, что Оха дома, жива и невредима. «Что случилось?» — вскинула она голову ему навстречу. «Что там за переполох в городе? Неужели опять неизбывный страх?» Камио так запыхался, что долго не мог выговорить ни слова. «Нет, кое-что менее приятное», — ответил он, с трудом переводя дух. «Сейбр на свободе, носится по улицам». У Оха подкосились лапы. «Детеныши, мои лисята!» — выдохнула она. По спине у Камио пробежала дрожь. «Асак и Митс ушли подыскивать себе норы? Где они сейчас?» Он вспомнил душераздирающий крик, разнесшийся над городскими улицами, предсмертный крик лисы, шею которой сдавили неумолимые челюсти. «Нет, нет», — пытался успокоить себя Камио, — «он знает голоса своих лисят. Это не они. Они не могли так кричать. Это взрослые лиса. Своих он узнал бы сразу». Но мучительное подозрение не отпускало Камио. Близость смерти, способная изменить голос до неузнаваемости, пронзила его тревожные мысли. Однако он не стал еще сильнее расстраивать Оха. Она не могла слышать крик. Сюда, на свалку, доносился только неясный шум. «Я сейчас пойду в город», — сказал Камио. «Найду их и приведу домой». «Нет», —